Глава четвертая. Утром, по дороге на работу, Шивам не могла думать ни о чем, кроме своего послания сфинксу. Он так и не перезвонил на ее мобильник, и Шиван решила отправить ему другое письмо. Ему или ей? Она знала, что предвзятость в суждениях может только повредить делу, но продолжала считать сфинкса мужчиной. Слова «констриктор» и «чертов стул» были вполне в мужском духе, да и сама эта ублюдочная идея игры через компьютер. На ее послание «у меня проблема, нужно поговорить, Флипси» сфинкс не клюнул. Поэтому Шиван решила, что надо отбросить притворство. Сегодня она напишет сфинксу от своего имени, расскажет об исчезновении Филиппы и попросит еще раз связаться с ней по тому же телефону. Ночью Шиван почти не спала, она боялась пропустить звонок, и поэтому просыпалась чуть не каждый час, чтобы взглянуть на экран мобильника. Но никто так и не позвонил. Уже светало, когда Шива наделась и отправилась на прогулку, надеясь таким способом избавиться от нервного напряжения. Ее квартира располагалась неподалеку от Броутон-стрит, в районе, где быстрыми темпами шло облагораживание. Правда, по уровню цен он еще не сравнялся с соседним Ньютауном, однако уже догонял старый центр. Чуть не половина улицы была заставлена контейнерами для сбора строительного мусора. И Шиван знала, что уже ко времени второго завтрака фургоны строительных фирм с трудом найдут место для парковки. Прежде чем повернуть назад, Шиван остановилась позавтракать в открытом кафе. Она взяла тосты с жареной фасолью и чашку такого крепкого чая, что у нее сделался спазм в пищеводе. На обратном пути Шиван ненадолго остановилась на вершине Колтонского холма, чтобы понаблюдать за тем, как город готовится вступать в новый день. Далеко в заливе стоял на рейде контейнеровоз. Петландские холмы на юге были укрыты низкими облаками, похожими на уютные пуховые одеяла. По пустынной Принцесс-стрит проехал автобус и промчалось несколько такси. Этот еще не до конца проснувшийся, еще не суетливый город Шиван любила больше всего. Потом взгляд Шиван упал на отель «Балморал», и мысли ее невольно обратились к вечеринке, которую устроила Джилл Темплер. Она хорошо помнила слова Джилл: «У меня хватает проблем». Интересно, что она имела в виду? Дело Филиппы Бальфур или свое новое назначение? Беда в том, что в нагрузку к начальственному креслу Джилл получила Джона Ребуса. Из проблемы фермера Уотсона он превратился в проблему Джилл. В участке шептались, что Ребус уже успел отличиться. Мистер Бальфур застал его пьяным в квартире своей дочери. Несколько раз Шиван предупреждали, что она сама становится похожа на своего наставника, не только перенимая его достоинства, но и усваивая его недостатки. Но Шиван только смеялась в ответ, а она знала, что это не так, даже совсем не так. Спустившись с холма, Шиван вышел на Waterloo Place. Свернув направо, она через 5 минут оказалась бы дома, налево за 10 минут дошагала бы до участка. Шиван повернула налево и двинулась по мосту Нортбридж. В участке в этот ранний час царила тишина. В рабочем зале отдела уголовного розыска воздух был спертый, слишком много людей сидело здесь в тесноте по много часов подряд. Шиван открыла окно, сварила чашку слабенького кофе и села за свой стол. В компьютере Флип новых писем не было. Шиван начала писать письмо, но не успела она натюкать 2 строк, как система известила ее о входящем послании. Оно было от сфинкса и содержало всего 2 слова. «Доброе утро». Шиван щелкнула на значок «Ответить» и быстро набрала на клавиатуре. «Как ты узнал, что я здесь?» Ответ последовал незамедлительно. «Флипси никогда бы не задала такого вопроса. Кто ты?» Шиван так торопилась, что даже не исправляла отпечаток. Я сотрудник полиции Эдинбурга, расследую исчезновение Филиппа Бальфур. Прошла целая минута, прежде чем пришел ответ. Чье-чье? Флипси, напечатала Шиван. Она не называла мне своего настоящего имени. Это одно из правил. Правила игры, уточнила Шиван. Да, она тоже жила в Эдинбурге. Она училась здесь, в университете. Мне нужно с тобой поговорить. Позвони мне по номеру, который я дала. Ответ пришел не сразу, и пауза показала Шиван бесконечной. Наконец она увидела. Предпочитаю общаться через комп. Окей, напечатала Шиван. Расскажи мне, что такое чертов стул? Чтобы узнать это, тебе придется принять участие в игре. Назови свое имя. Мне нужно знать, как тебя называть. Меня зовут Шиван Кларк. Я констебль полиции графства Лоотиан и пограничного края. У меня такое чувство, Шиван, что это твое настоящее имя. Ты нарушила одно из самых главных правил — никаких имен. Шиван почувствовал, как кровь бросилась ей в лицо. — Это не игра, Сфинкс, — отстучала она. — Это именно игра, Шиван. — Хорошо, пусть так. Последовала еще одна довольно продолжительная пауза. Шиван уже собиралась повторить свое послание, когда пришел ответ. — Чертов стул — это один из уровней игры. Липси играла в компьютерную игру? Да. Следующий уровень — констриктор. Что это за игра? Могла она из-за нее попасть в беду? Пока нет. Шиван тупо уставилась на экран. Что ты имеешь в виду? Пока не скажу. Но мне нужна твоя помощь. Тогда тебе придется научиться терпению. Я могу отключиться прямо сейчас, и ты никогда меня не найдешь. Надеюсь, это понятно. — Да, — Шиван готова была треснуть по экрану кулаком. — Пока, пока, — напечатала Шиван. И все, больше никаких писем. Сфинкс либо отключился, либо замолчал и больше не ответит. Единственное, что оставалось, — это ждать. Или не единственное? Шиван быстро вошла в интернет и перебрала все поисковые системы, ища ссылки на Сфинкса и сайт Раджан Омерта. Сфинксов она обнаружила несколько десятков, но была почти уверена, что ни один из них не имеет никакого отношения к человеку, с которым она только что разговаривала. Ссылок на Раджан Омерта вообще не оказалось. Зато на Реджин, язычник, нашелся, наверное, целый миллион. Сайт reginomerta.com оказался пустым. Это был даже не сайт, а просто домашняя страничка. Шиван снова подошла к кофеварке, чтобы приготовить еще кофе. Зал постепенно наполнялся, дневная смена занимала рабочие места. С ней кто-то поздоровался, но Шиван лишь рассеянно кивнула в ответ. У нее появилась еще одна идея. Вернувшись к столу, она вооружилась городским телефонным справочником и желтыми страницами, придвинула к себе блокнот и взяла в руку карандаш. Шиван начала с компьютерных салонов и обзванивала их до тех пор, пока в одном месте ей не порекомендовали обратиться в магазин комиксов на Саутбридж. Шиван привыкла считать, что все комиксы похожи на Бино и Данди, популярные еженедельные комиксы для детей. Хотя когда-то она встречалась с парнем, чье увлечение космической Одиссея послужило одной из причин их разрыва. Магазин на Саутбридж стал для нее откровением. Здесь продавались тысячи комиксов, научно-фантастические романы, майки с изображением инопланетян и прочие красотища. Помощник продавца, худой, долговязый подросток за прилавком, горячо обсуждал с двумя школьниками некоего Джона Константайна. Шиван понятия не имела, кто такой этот Джон Константайн, герой комикса, художник или писатель. Наконец мальчишки заметили стоявшую за ними Шиван и стушевались. Их возбуждение улеглось, Они перестали вопить и размахивать руками, снова превратившись в нескладных, угловатых двенадцатилеток. Возможно, они не привыкли видеть здесь взрослых женщин. Шиван полагала, что они вообще не привыкли общаться с женщинами. — Я случайно слышал ваш разговор, — начала она. — Не могли бы вы мне помочь? Все трое молчали, вопросительно глядя на нее. Долговязый помощник продавца почесал прыщавую щеку и переступил с ноги на ногу. — Вы играете в игры по интернету? — Вы имеете в виду Dreamcast? — спросил подросток, и, заметив недоумение на лице, Шиван пояснил. — Это популярная Сонькина игрушка. — Я имею в виду игру, в которой один человек, ведущий, присылает другим по электронной почте разные вопросы. — А, это ролевые игры. Один из школьников кивнул и сразу посмотрел на товарища, ища подтверждение своим словам. — Ты играл когда-нибудь в такую игру? — спросил Шиван. — Неа, — признался мальчишка. Его товарищи тоже оказались не в курсе. — Примерно на середине Литвок есть игровой магазин, — подсказал помощник продавца. — Правда, они там специализируются на ММ, но, возможно, кто-нибудь сумеет вам помочь. Он снова принялся ковырять свои прыщи, и Шиван захотелось сдать ему по рукам. — Что такое ММ? — спросила она. — Фэнтези, меч и магия. — А как называется этот магазин? — уточнила Шиван. — У Гэндальфа! — хором ответили мальчишки. Магазин у Гэндальфа, зажатый между салоном татуировок и лавочкой, торгующей горячими сосисками, выглядел снаружи весьма непрезентабельно. Железная решетка, закрывающая запыленную витрину, была заперта на висячий замок. Но когда Шиван толкнула дверь, та отворилась, приведя в действие музыкальную подвеску из металлических трубок и колокольчиков. Под их мелодичный перезвон Шиван вступила в торговый зал. Когда-то магазин у Гэндальфа, несомненно, торговал чем-то другим. Вероятнее всего, подержанными книгами. Однако смена специализации не повлекла за собой никакой реконструкции или переоборудования. На полках пылились разнообразные настольные игры с фигурками, отдаленно напоминавшими некрашенных игрушечных солдатиков. Стены были увешаны плакатами с мультяшными изображениями Армагеддона. Уголки страниц в многочисленных правилах игры были замусолены. В центре зала стоял раскладной стол и четыре стула. На столе была разложена какая-то игра. Ни прилавка, ни касса в магазине не оказалось. Пока Шива наглядывалась, в дальней стене со скрипом отворилась небольшая дверца, и из нее появился мужчина лет 50 с седой бородкой и длинными волосами, собранными на затылке в конский хвост. Черная майка с логотипом Grateful Dead обтягивала выпирающий животик. — Вы откуда? — хмуро осведомился он. — Не из департамента торговли. — Отдел уголовного розыска. Шиван показала свое удостоверение. — Мы задолжали арендную плату всего за 8 недель, — проворчал мужчина, подходя к столу в центре зала. При этом он громко шаркал ногами. И Шиван увидел, что он обут в открытые кожаные сандалии. Как и их владелец, сандалии выглядели сильно потрепанными. Остановившись у стола, мужчина опустил голову и несколько секунд задумчиво изучал расставленные на столе фишки. — Вы тут ничего не трогали? — спросил он. — Нет, — ответил Шиван. — Уверены? — Абсолютно. Бородач неожиданно улыбнулся. — Тогда Джорджу уж мандец, простить за выражение. Он посмотрел на часы. — Они будут здесь примерно через полчаса. — Кто это они? — Игроки. — Геймеры. Вчера они не успели закончить. Я должен был закрыть лавочку на ночь. Джордж, бедняга, видать, ужасно волновался, так ему не терпелось прикончить Уилла. Шиван тоже посмотрела на доску, но не увидела в расположении фишек ничего угрожающего. Бородач постучал кончиком пальца по разложенным рядом с доской карточкам. — В них все дело, — сказал он несколько сварливым тоном. — Боюсь, я не знаю этой игры, — сказал Шиван. — И не должны знать. — Что это значит? — Ничего. — Абсолютно ничего, мэм. Но Шиван прекрасно его поняла. Лавочка у Гэндальфа была не просто магазином, это был своего рода закрытый клуб, мужской клуб, такой же недоступный, как и прочие твердыни мужского шовинизма. «Боюсь, вы не сможете мне помочь», — сказала Шиван и еще раз огляделась по сторонам, с трудом подавив желание почесаться. «Меня интересуют более современные игры». «Что вы имеете в виду?» — тотчас ощетинился бородач. «Я имею в виду ролевые игры, в которые играют на компьютерах». «Интерактивные?» — он прищурился. Шиван кивнула. И мужчина снова посмотрел на часы, потом прошаркал мимо нее к входной двери и задвинул засов. Шиван непроизвольно напряглась, готовясь отразить нападение. Но мужчина не спеша прошаркал в обратном направлении и остановился у двери, из которой появился несколько минут назад. «Идите за мной!» Буркнул он через плечо, и Шиван, чувствуя себя почти как Алиса перед кроличьей норой, неохотно подчинился. Спустившись по короткой лесенке из пяти ступенек, она очутилась в полутемном влажном помещении без окон. У стен громоздились друг на друга картонные ящики и коробки, как догадалась Шиван, с играми и прочими прибамбасами. В углу на тумбочке стоял чайник и несколько грязных стаканов, в раковине мерно капала из крана вода. Обстановка была самая убогая. Но на столе в другом углу Шиван увидела суперсовременный мощный компьютер с тонким, как у ноутбука, большим монитором. — Как вас зовут? — спросила Шиван бородача. — Гэндальф, — ответил он и ухмыльнулся. — Я имел в виду ваше настоящее имя, — рассердила Шиван. — Я знаю, но здесь... — он особо выделил голосом последнее слово. — Это и есть мое настоящее имя. Гэндальф подсел к компьютеру и, не переставая разговаривать, стал быстро двигать и щелкать мышью. Как заметила Шиван, мышь была беспроводная. «Все эти полно разных игр», — говорил Гэндальф. «По желанию можно присоединиться к группе геймеров, играющих либо против программы, либо против другой команды. Существуют различные объединения игроков», — он показал на экран. «Вот, например, объединение думеров. Вы знаете, что такое дум?» «Компьютерная игра», — сказал Шиван. Гэндальф кивнул. «Точно. Но одно дело — играть одному, и совсем другое — сражаться со своей командой против общего врага». Шиван пробежала глазами список игроков команды. «Насколько это конфиденциально?» — спросила она. «В каком смысле?» — не понял Гэндальф. «Знает ли игрок членов своей или противоположной команды по именам?» Гэндальф погладил бороду. «Большинство имеет свой псевдоним». Шиван подумала о Филиппе и о подпольном Нике, Флипсе. «И у каждого может быть несколько псевдонимов, не так ли?» «О, да», — ответил Гэндальф. «Хоть дюжина. Человек, с которым ты сотни раз разговаривал по сети, вдруг захочет назваться по-другому, и ты ни за что не догадаешься, что давно его знаешь. Значит, каждый может наврать про себя с три короба? Называйте, как хотите. Сеть — это виртуальный мир, в нем нет ничего реального. Поэтому люди имеют право выдумать собственную виртуальную жизнь. Я сейчас расследую один случай. В деле фигурирует компьютерная игра. Какая именно? Название я не знаю. Но там есть уровни, которые называются «Чертов стул» и «Констриктор». В этой игре есть ведущий, Сфинкс. Гэндальф опять погладил бороду. Сев за компьютер, он нацепил на нос очки в тонкой металлической оправе. Светящийся мягким светом экран отражался в стеклах, и Шиван не видел его глаз. — В первый раз слышу, — проговорил он наконец. — Но скажите, по крайней мере, может быть, вам это что-нибудь напоминает? — Это напоминает мне ПРС, простой ролевой сценарий. Ведущий Сфинкс задает вопросы или раздает задания. Игроков в такой игре может быть от одного до нескольких десятков, объединенных в команды. Он пожал плечами. — Трудно сказать. — На каком сайте сидит этот ваш Сфинкс? — Я не знаю. Гэндальф пристально посмотрел на Шиван. Вы ничего не знаете, как я погляжу. — Да, — признала Шиван. Он вздохнул. — Что это за случай, который вы расследуете? Исчезла молодая женщина, она играла со сфинксом. Вы уверены, что одно связано с другим? Нет. Гэндальф положил ладони на свой упирающий животик. Ну хорошо, я поспрашиваю, ребят, сказал он. Быть может, мы сумеем разыскать для вас этого сфинкса. Если бы я только знала, в чем смысл игры. Он кивнул, и Шиван вспомнила, как спрашивала сфинкса, что такое чертов стул. Как он ей ответил? Тебе придется самой сыграть в игру.